Клонирование человека. Клонирование – попытка искусственного создания живого организма, человека или животного, любимая идея современности, чистой науки. Порочность ее в том, что ученые пытаются занять место Творца и сделать то, что возможно только Богу, а не человеку. Искусственное создание человека возможно. Однако нельзя забывать, что человек, которого сотворил Господь, соединяет в себе природное и духовное начало. Истинным моментом возникновения человека, как мы видим в Библии, является тот, когда всемогущий Творец вдунул в человека душу. До этого, по слову преподобного Серафима Саровского, человек был подобен животному. Никто не спорит, что способом клонирования может возникнуть животная часть человека. Но весь вопрос в том, будет ли этот сотворенный человек таким, каким его сотворил Бог. Нет. Клоны, которых создадут простые смертные, будут лишь человекообразными существами, так как никакой ученый не способен создать душу. Имитировать Дух Святой, которым творится мир и человек, невозможно. Поэтому наука, как бы развита она ни была, никогда не сможет создать полноценного человека. Бог создал человека не для того, чтобы тот создавал монстров для разрушения жизни, а для того, чтобы он мог познавать этот прекрасный мир и совершенствовать его, мог совершенствоваться сам, познавая Бога как источник своей жизни и любви. Безусловно, Церковь не может принять идею клонирования, ибо идея эта богоборческая, кощунственная, разрушающая все святое в человеке. Но в то же время она не может запретить ее, ибо каждый имеет свободу выбора. Церковь может высказать свое христианское отношение к этой проблеме науки, предупредить ученых, отказавшихся от христианской этики, об опасности и скорбно улыбнуться над очередной попыткой человечества вновь построить Вавилонскую башню.